Тета, Алькаид, Валбжих. «Так не бывает», — говорит мой бедный друг, и в голосе его звучит недовольство с явственным оттенком уважения к чуду, свидетелями которого мы невольно стали. «Так не бывает», — упрямо повторяет он. «Старый город, солнечный летний день, центральная площадь сплошь уставлена плетеными стульями и затянута полосатыми тентами. Работают все городские кафе, но ни в одном нет кофе. Пиво, всюду пиво, пенное, густое и липкое, властная неукротимая стихия, которой покорилось все сущее, и в центре этого кошмара я. Стою без единого кофейного зерна в кармане, как последний дурак. Именно так я всегда представлял себе ад». «Пиво его, видите ли, не устраивает», — ухмыляюсь я. «Заливай после этого, что ты немец. В жизни не поверю. А бумаги твой прадед цинично подделал. Теперь все ясно». «Любовь к пиву не генетическая, а культурная особенность некоторых народов Европы», — вздыхает он. «Что древние германцы научились гнать из подножного корма, то и стало любимым напитком, а для их потомков — традиционным, то есть привычным, знакомым с детства, а для всех остальных — просто дурацким стереотипом, одним из великого множества мутных пятен на стеклянном колпаке, отделяющим нас от реального мира, где все вещи таковы, какие есть, а не как о них привыкли говорить». В общем, завязывай оперировать штампами, даже шутки ради не стоит. Плюнь каку. За это я куплю тебе мороженое. Совсем озверел. Я смотрю на него с искренним восхищением. Теперь ты всегда будешь такой умный и беспощадный. И еще примерно полчаса. Зато потом, если мы не найдем, где тут варят кофе, я чудесным образом превращусь в покладистый комок унылой биомассы. Потому что главная культурная особенность моего организма – это пониженное давление. Без кофе я быстро утрачиваю смысл. «А могли бы сейчас пить кофе в Кракове?» – ехидно напоминаю я. «Нет», – серьезно говорит он, взглянув на часы. «Еще не могли бы. Через 10 минут, не раньше, если бы поезд прибыл по расписанию. А таких чудес на польских железных дорогах, по-моему, не бывает». «Через 10 минут – это и есть сейчас. По крайней мере, по сравнению с не сегодня». «Сердишься, что я тебя сюда притащил?» Этот злодей, похоже, чрезвычайно доволен собой. Даже отсутствие кофе во всех 4 кафе на рыночной площади временно перестало его угнетать. Нифига я, конечно, не сержусь. Так, досадую слегка. Когда на следующий день после моего приезда в Берлин гостеприимный хозяин ведет меня завтракать и вдруг спрашивает, а может покатаемся, это совершенно в его духе, да и в моем тоже. Пока мы на всякий случай не выходим из дома без зубных щеток, потому что никогда не знаем заранее, куда нас занесет к вечеру. Невозможно забыть, что в жизни всегда есть место и подвигу, и празднику, а кто об этом помнит, тот жив. Чего ж нам еще? Когда мы, позавтракав наконец, но уже не в Берлине, а в Дрездене, вдруг возвращаемся на вокзал и покупаем билеты до Вроцлава, только потому что поезд, по нашим смутным прикидкам, должен ехать туда через Судетские горы, которых мы никогда прежде не видели, это тоже более-менее укладывается в рамки моих представлений о разумных поступках. Когда, вволю наглядевшись через мутное стекло на невысокие горы, обильно покрытые синевато-зелеными, как придонные водоросли, лесами, и за один вечер присытившись Вроцлавом, мы с утра пораньше идем на вокзал, вспомнив, что отсюда всего за 4 часа можно добраться до Кракова, который нашим единодушным решением давным-давно включен в список лучших городов на Земле, это, на мой взгляд, не просто рациональное, а чрезвычайно мудрое решение, способное превратить пару-тройку ближайших дней в непрерывное блаженство». Но когда, оказавшись на вокзале, этот сумрачный тевтонский гений вдруг останавливается перед ветхой электричкой цвета зачумленной травы и говорит: «О, да она в Валбжих едет, давай сперва туда смотаемся», таким тоном, словно с детства об этом таинственном Валбжихе мечтал, а 5 минут спустя после отхода винтажного экспресса на вопрос «А что там интересного?» отвечает: «Понятия не имею, приедем поглядим», вот это, на мой взгляд, уже перебор. Эксцентричная выходка, последствия которой могут быть непредсказуемы и ужасны. Например, полное отсутствие кофеина в организме и его ближайших окрестностях. Никогда не знаешь, за каким углом поджидает тебя встреча с экзистенциальным ужасом. Пред грозным его ликом нас, как всегда, охватывает безудержное веселье. Мы хохочем безо всякого повода и, все еще смеясь, сворачиваем в первую попавшуюся улицу. Валбжих невелик, но и не столь мал, чтобы вот так сразу утратить надежду найти хотя бы одно путное кафе за пределами рыночной площади.

Точнее, до тех пор, подхватывает мой друг, пока в город не явится прекрасный незнакомец, чья кровь давно потемнела от кофейной гущи, не бухнется на колени посреди Млынарской улицы и не завопит. Тут он натурально валится на мостовую и принимается орать во весь голос. «Господи, пусть в городе Валбжихе появится кофе, не дай погибнуть хорошему человеку!» Давясь от смеха, помогая ему подняться, а потом мы, не сговариваясь, снова переходим на бег, сворачиваем в ближайший переулок, падаем на перегородившие тротуар пластиковые стулья очередного уличного кафе, и я твердо говорю подошедшей к нам красавице-полячке с тяжелой пепельной косой. «Прошу, пани, 2 эспрессо». Она, кивнув, уходит, а мы замираем и сидим тихо-тихо, не поднимая глаз, как напроказившие дети, пока на столе перед нами не появляются 2 узкие толстостенные чашки, наполненные черными сатанинскими слезами, смешанными с потом Люцифера и кровью некрещенных младенцев. Получилось. И очень неплохо получилось, соглашаюсь я, сделав первый глоток. Считай, расколдовали город. И это только начало, ухмыляется мой друг. Тут еще работать и работать. Похоже на то. Полчаса спустя, употребив 6 эспрессо на 2, я 2, а этот монстр 4, мы отправляемся дальше. Кружим по городу, глазеем по сторонам, как нам, заезжим зевакам и положено. «Замок», — вдруг говорит мой спутник. «Что замок?» «А ничего. В том и беда, что ничего. Неужели тебя не удивляет, что здесь нет замка? Хотя, по идее, все условия. Городок-то не молодой, лет 400 как минимум простоял, если не больше. И горы вокруг. И каждая гора просто просит, чтобы на ней отгрохали хоть плохонькую фортецию. Они отгрохали. Короче, непорядок. Я в недоумении». И практически в гневе. Ну, мычу я, не зная, как его умилостивить, и тут меня осеняет. Конечно же, где-то здесь есть замок, просто невидимый, потому что над ним, несомненно, тяготеет ужасное проклятие. Точно. Вся беда в том, что владелец замка не выполнил условия договора. На этом месте мой вероломный спутник самодовольно умолкает, как будто все уже сказано. Похоже, историю о проклятом замке мне придется вытаскивать из него клещами. Вечно с ним так. Какого договора? Договор был, прямо скажем, не совсем обычный. Но князь подписал его, как положено, кровью, поэтому... Какой князь? Я начинаю терять терпение. Ну как какой? Болка суровый, конечно же. Любимый сын Болеслава Рогатки. О-о-о, уважительно выдыхаю я. О-о-о. Однажды князь Болка... охотился в Валбжихских горах, и ему показалось, что на одной из вершин непременно следует построить замок. Кстати, как человек, дважды ухитрившийся заработать на кофе и шнапс ландшафтным дизайном, я с ним совершенно согласен. Замок здесь смотрелся бы просто прекрасно. По княжеской прихоти на гору немедленно согнали несколько сотен окрестных холопов, и те принялись увлеченно валить лес, месить глину и катать с места на место огромные валуны. Все это было весьма весело и поучительно, так что холопы остались довольны и благословляли князя Болка, придумавшего для них такое прекрасное развлечение. К сожалению, князь не разделил их чувства, когда приехал посмотреть, как продвигаются работы, и обнаружил на вершине горы огромную крестьянскую избу. Дело в том, что у горемычных холопов до сих пор не было опыта строительства объектов хоть сколько-нибудь отличных от избы. Они, конечно, сообразили, что княжеская изба должна быть гораздо больше, чем обычный дом, но никаких иных прогрессивных идей у них не возникло. Да из чего бы? Князь Болка опечалился и, как положено суровому, но справедливому правителю, велел казнить каждого 10-го, а остальных милостиво выпорол, после чего собственноручно спалил вполне годный к эксплуатации объект и уехал прочь. Вернулся он только по весне. Привез с собой зодчего, специально выписанного откуда-то из-за моря, где почва столь плодородна, а солнце столь щедро, что роскошные дворцы и величественные храмы вырастают из земли сами, подобно деревьям. Строителям только и остается, что выравнивать искривленные стебли молодых колонн и обрезать лишние побеги. Заморский зодчий посетовал на избыток песка в почве и большое число дождливых дней в году, но за работу взялся с усердием. И князь уехал домой с легким сердцем, предвкушая скорое новоселье. Однако, вернувшись год спустя, князь Болка обнаружил, что на вершине горы снова стоит недостроенная крестьянская изба. Правда, на ее двускатной крыше зеленел тоненький побег готического шпиля, изрядно обглоданный гусеницами бабочки-капустницы, а у входной двери набухали почки химер. Но этим архитектурные изыски, увы, ограничивались. Пристыженный неудачей, заморский зодчий предусмотрительно сбежал в лес, где, если верить слухам, разбогател и прославился, оформляя интерьеры медвежьих берлог, а оставленные ему в помощь холопы на всякий случай утопились в ближайшем болоте, рассудив, что такая предосторожность, пожалуй, не помешает. Таким образом, казнить и пороть было некого, и это усугубило смятение князя Болка. Избу, конечно, сожгли, и ее предсмертные вопли немного развлекли князя, но этого оказалось недостаточно, поэтому в обратный путь он пустился, пребывая в глубокой печали. И нет ничего удивительного в том, что князь заплутал и заехал в чащу столь темную, что поначалу решил, будто ослеп от горя и разочарования, и это, мягко говоря, не улучшило его настроение. И тут, откуда ни возьмись, пред князем возник лукавый бес. Был он так стар, что черная шерсть серебрилась сединой, а отполированные временем рога сияли, как нимб, какой-нибудь невежественный крестьянин вполне мог принять его за ангела небесного. Но князь Болка никогда не отличался оптимизмом, поэтому сразу понял, кто перед ним, и осенил себя крестом. Однако наш бес жил в глухомане, куда не доходят свежие новости, а газет и журналов он не выписывал, поскольку был отчаянно скуп. Поэтому бес оказался не в курсе новейших модных тенденций, иными словами, не знал, что теперь при виде крестного знамения принято исчезать, оставляя после себя изысканный аромат серы. А то бы он, конечно, непременно исчез. Но бес, повторяю, не знал, как положено поступать в таких случаях, и остался. И развернул перед князем глянцевый проспект с изображениями замков, столь величественных и прекрасных, что, увидев их, Болка тут же перестал креститься и зачарованно уставился на красочные иллюстрации. «Такой хочу», — наконец сказал он, ткнув властным своим перстом в третий сверху рисунок на второй странице. «Я могу построить его для тебя», — ответствовал бес. «А взамен ты, наверное, потребуешь мою бессмертную душу», — спросил князь, приготовившись торговаться. Он надеялся, что сможет уговорить беса удовольствоваться парой десятков холопских душ. В конце концов, в пекле все равны, не так ли? Но бес, к его удивлению, отрицательно покачал рогатой головой. «Твоя душа мне ни к чему. За свою жизнь я собрал так много душ, что мой господин освободил меня от повинности их добывать и даже назначил мне пенсию, небольшую, но очень почетную, поэтому я вполне готов удовольствоваться твоими ногой, рукой и глазом». К такому повороту дела князь не был готов. До сих пор он думал, что бесам ничего, кроме христианских душ, в хозяйстве не требуется, а оно вон как. «Но зачем тебе нога, рука и глаз?» — спросил он. «Что ты собираешься с ними делать?» «По правде сказать, польза от них невелика», — согласился бес. «Просто расставаться с ними, насколько я знаю, довольно мучительно, а мне нравится, когда люди испытывают страдания». Такой аргумент князь Болка, прозванный Суровым, вполне мог понять. Он-то, конечно, вовсе не собирался подвергать себя мучениям. В то же время изображенный в рекламном буклете замок был чудо как хорош, и князь решил во что бы то ни стало заполучить его в собственность. Тогда в мудрой княжеской голове родилась хитроумная идея, и он сказал бесу: «Ладно, я согласен, при условии, что ты построишь замок до конца лета». «Будь спокоен, я построю его задолго до начала лета», — усмехнулся бес. «Через 3 дня все будет готово». «Тем лучше», — сказал князь Болка, подписал кровью составленный по всем правилам договор подряда и отправился домой. А там призвал своих самых искусных кузнецов, плотников и ювелиров, объяснил им, что требуется сделать, и мастера засели за работу. Бес, как и обещал, явился 3 дня спустя. «Замок готов, мой господин», — кривляясь, объявил он. «Извольте принять работу и расплатиться». Князь надменно кивнул и, окруженный свитой, отправился в Албжихские горы. Бес потирал руки и был так доволен собой, что не обратил внимания на огромный сундук, который несли 4 дюжих воина. Мало ли какое барахло угодно таскать за собой сильным мира сего. Они, как было доподлинно известно бесу, даже малую нужду предпочитают справлять в позолоченный горшок с фамильным гербом. А уж какой сосуд может быть предназначен для большой, и подумать страшно.